Глава 16. Рецидив покорности. Тишина в командном центре давила на уши, заменяя собой гул серверов. Я стояла, вглядываясь в бегущие строки котировок, отражающиеся в моих новых очках, и пыталась уловить смысл в цифровом хаосе. Согласовано. Это слово теперь било в виски с каждым ударом сердца. Он знал, что я что-то видела. Игра началась на новом уровне, где ставки были выше моего сердца или его причуд. Я обошла панель, стараясь запомнить все, что видела. Название компании, фамилии. Внезапно один из экранов погас, затем другой. Я замерла. Тишина стала абсолютной. Морозный пот выступил на спине. Ознакомительный сеанс окончен. «Будете покупать полную версию?» — пошутил голос Тристана из динамиков. «Вернись в свою комнату!» Вторая фраза звучала, как ледяной душ. Это был приказ. Четкий и не терпящий возражений. Но что-то во мне, та самая дикость, взбунтовалась. Он показал мне вершину айсберга и ждал, что я послушно отползу. Нет, не в этот раз. Я резко развернулась и вышла в коридор, но вместо того, чтобы идти налево к своим апартаментам, я рванула направо. Я не знала плана этой чертовой виллы, но инстинкт гнал меня вперед, прочь от его всевидящего ока. Мне нужно было пространство, чтобы подумать, воздух, чтобы крикнуть. Грудь готова была взорваться от чувств, и я не контролировала ни свои слезы, ни свои ноги, которые разгонялись. Словно в конце коридора я должна была взлететь. Я миновала несколько одинаковых дверей и врезалась в тяжелую, дубовую, похожую на вход в бомбоубежище. Она была приоткрыта, из щели тянула запахом старого камня, пыли и чего-то химического. Любопытство пересилило осторожность, я оттолкнула дверь и застыла в шоке. Это был арсенал. Стеллажи до потолка, заставленные аккуратными рядами оружия, автоматы, пистолеты, снайперские винтовки. На столах лежали разобранные гранатометы, блоки пластида, катушки с детонирующим шнуром. Воздух гудел от немой мощи этого места. Это была изнанка его скучного бизнеса с цифрами и документами. «Нашла себе новый гардероб?» — раздался у меня за спиной знакомый хриплый голос. Я резко обернулась. В дверном проеме, заслонив с собой свет, из коридора стоял Тристан. Но это был не тот человек, что пил со мной кофе. Его лицо было искажено холодной яростью. В его руке лежал планшет, на экране которого я увидела себя, смотрящую на стеллажи с оружием. «Я заблудилась», — выдохнула я, отступая на шаг. Спиной я чувствовала холодный металл автомата. Я пыталась улыбнуться ему, напомнить, что это я, старая добрая Ангелина, с которой он проснулся в одной постели, но... «Меня заводит, когда ты врешь», — он произнес это тихо, но слово ударило силой пощечины. «Ты искала и нашла. Поздравляю. Теперь ты знаешь цену входного билета в мой мир». Он вошел внутрь, и дверь с глухим стуком захлопнулась за ним. Мы остались одни в этом царстве, заряженной смерти. «Ты думала, что все это игра?» Он прошелся вдоль стеллажа, проводя пальцами по прикладам автоматов. «Что я просто богатый психопат с тягой к мелодраме?» «Это не игра, Ангелина. Каждый ствол здесь, каждый грамм взрывчатки — это актив. А активы должны работать. И их работа заставляет других работать на меня». Он резко повернулся ко мне, и в его глазах горел мятный лед. «И вот теперь ты здесь. Ты увидела то, что не должен видеть никто посторонний. По правилам моего мира я должен был бы тебя убить. Прямо сейчас. Одна пуля, и никаких 12 месяцев на любовь, но... Но ведь и я могу убить тебя. Сняла я взятый со стеллажа пистолет-пулемет с предохранителя. Сердце заколотилось в паническом ритме. Готова ли я была нажать на курок? Ведь в жизни есть угрозы, которые лучше не произносить, если не готов привести их в исполнение. Я почувствовала запах смерти настоящий, не метафорической. Он не блефовал. А я... «Серьезно?» Он фыркнул и в два шага оказался передо мной. Его широкая накачанная грудь толкнула меня в дуло, заставляя отступить к стеллажу. «Ты нарушила правила, малышка. Ты полезла не в свой шкаф, вошла не в ту дверь». Его рука молниеносно метнулась вперед, но не к моему горлу, а к стеллажу рядом с моей головой. Он с силой выдернул оттуда тактический нож и приставил его острие к моей шее, чуть выше ошейника. Сталь была ледяной. «Что мне с тобой делать?» — прошипел он. Его дыхание обжигало кожу. «Ты слишком любопытна, слишком умна и слишком опасна». В этот момент его планшет на столе резко запищал, замигал красным. Тристан на мгновение отвлекся, взглянув на экран. Его лицо стало каменным. «На подходе незваные гости», — пробормотал он. И я увидела, как его мозг переключился с меня на новую угрозу. Он отдернул нож. «Поздравляю. Ты сможешь доказать мне, что готова нажать на курок». Сигнализацию снаружи кто-то вывел из строя. И сделали это аккуратно. Профессионалы. Он схватил меня за руку. Его хватка была стальной. Я невольно обняла его за плечи и испуганно выдохнула ему прямо в губы. Поцелуй был коротким. Так, словно мы уже 3 года вместе и собираемся на работу. Но это был поцелуй. Терпкая шершавая борода, пухлые горячие губы. За эту долю секунды молниеносного поцелуя мой женский мозг собрал о нем всю информацию, вплоть до темперамента в постели и сколько у нас будет детей. «Ты хотела опасности? Получи. Сейчас будет охота, и мы в ней. Дичь». Он потянул меня к дальней стене, нажал скрытую кнопку, и часть стеллажа бесшумно отъехала в сторону, открывая узкий, темный проход. «Это ведет в бункер. Дверь закроется через 10 секунд. Не двигайся, не шуми. Что бы ты ни услышала, если меня не станет, не дай им взять тебя живой. И утащи на тот свет больше этих ублюдков». «А ты?» Вырвалось у меня, и в голосе прозвучал неподдельный страх. «Не за себя, а за него». Его губы тронула странная улыбка. «Я буду охотиться». Он втолкнул меня в темноту, и дверь захлопнулась, оставив меня в полной, давящей тишине. Я слышала только бешеный стук собственного сердца. Снаружи донесся первый приглушенный дверью хлопок выстрела, потом еще один, затем очередь. Он был там. Один. Против профессионалов. И я, запертая в этой каменной утробе, была абсолютно беспомощна. Я прижалась лбом к холодной двери, сжимая кулаки. Страх смешивался с яростью. Злостью на него, на себя, на тех, кто пришел его убить. Нас убить. Я была его пленницей. Его игрушкой. Но в тот момент... Слушая стрельбу боя снаружи, я поняла одну простую и ужасную вещь. Я не хотела, чтобы он погиб, потому что его смерть означала бы и мою. И не только физическую. Это означало бы конец этой безумной, мучительной, но единственной реальной игры, в которую я только начала учиться играть.